Хотя она не слышала шума подъехавшего экипажа, ей пришло в голову, что это могла нагрянуть леди Кэтрин. И чтобы избежать назойливых расспросов бесцеремонной посетительницы, она быстро спрятала недописанное письмо. Дверь распахнулась, и к ее глубочайшему изумлению в комнату вошел мистер Дарси, притом совершенно один. Гость, казалось, тоже был озадачен тем, что нашел ее в одиночестве, и, принеся свои извинения, сказал, что надеялся застать в этой комнате сразу всех дам. Оба они сели. И после заданных ею вопросов о здоровье обитателей Розингса наступило молчание, грозившее затянуться на неопределенно долгое время. Совершенно необходимо было придумать какую-нибудь тему для разговора. В эту критическую минуту Элизабет вспомнила, при каких обстоятельствах она в последний раз видела Дарси в Хартфордшире, и ей захотелось узнать, чем он объяснит свой внезапный отъезд из Незерфилда. «Как неожиданно вы все покинули наши места в ноябре, мистер Дарси, и каким, наверное, приятным сюрпризом для мистера Бингли было увидеть всех вас так скоро после разлуки. Он сам, помнится, выехал в Лондон всего лишь за день до вас, не так ли? Надеюсь, он и его сестры были здоровы, когда вы покинули Лондон?» «Благодарю вас, вполне здоровы». Она почувствовала, что больше он ничего не скажет, и после короткой паузы продолжала. «Как мне говорили, у мистера Бингли нет больше желания опять поселиться в Незерфилде?» «Я не слышал, чтобы он об этом упоминал. Но весьма вероятно, что ему не придется проводить там в будущем много времени. У него немало друзей. А сейчас он вступил в тот период жизни, когда число друзей и занятость увеличиваются день ото дня. Раз он не намерен жить в Незерфилде, для его соседей было бы лучше, если бы он вообще распрощался с нашим краем. Это поместье могла бы тогда занять другая семья. Впрочем, может быть, мистер Бингли арендовал Незерфилд, заботясь о собственных удобствах больше, чем об удобствах соседей, и следует ждать, что он удержит за собой Незерфилд или откажется от него, руководствуясь теми же побуждениями. «Меня бы не удивило, — сказал Дарси, — если бы Бингли в самом деле покинул Незерфилд навсегда. Представьте ему подходящую возможность приобрести дом в другом месте». Элизабет промолчала, боясь продолжить разговор о его приятеле, и, не имея сказать ничего другого, она решила переложить теперь заботу о поддержании беседы на мистера Дарси. Тот понял намек и вскоре сказал: — «Дом этот выглядит очень уютным. Леди Кэтрин, я полагаю, немало в нем потрудилась, когда мистер Коллинз здесь поселился. Думаю, что вы правы. Но она, я уверена, не могла бы уделить внимание более благодарному человеку. Мистер Коллинз, кажется, удачно женился. Еще бы. Его друзья могут порадоваться, что он встретил одну из немногих разумных женщин, которая согласилась за него выйти и обеспечила ему счастливую жизнь. Моя подруга очень неглупа, хотя я не уверена, что замужество было самым мудрым из ее поступков. Она, однако, выглядит вполне счастливой, а с точки зрения здравого смысла брак для нее может считаться весьма удачным. Особенно благоприятно кажется то обстоятельство, что она поселилась так близко от родителей и друзей. Вы находите, что отсюда до Мэритона так близко? Ведь здесь чуть ли не 50 миль. Что значит 50 миль хорошей дороги? Чуть больше, чем полдня пути. Мне кажется, это весьма короткое расстояние.